27. Переступая порог библиотеки тайного архива, Ци едва дышал от ужаса. Император позволил ему проверить его подозрения, но за это связал юношу смертной клятвой. Толкователь трупов может с одобрения Кана изучать некоторые документы, но если он осмелится хотя бы прикоснуться к корешку другой книги, то умрет в мучениях. Поэтому работать в архиве юноша мог только в присутствии министра наказаний. Ци следовал за грузным Каном по мрачным коридорам, захваченным армией свитков, которые грозили обрушиться на неосторожного читателя. Министр освещал путь маленьким фонарем. Игра теней превратила его изувеченное лицо в зловещую маску, а лицо юноши было перекошено от страха. Он успел уже пожалеть о своей попытке надавить на Кана. До разговора с Бо он думал, что министр не хочет ему помогать. Теперь Ци понял, что и впрямь нажил себе врага. Шагая по узкому коридору, он успевал прочитать названия на некоторых папках: «Восстание и усмирение Джурджинского войска», «Разведывательная стратегия Желтого императора», «Вооружение и доспехи армии дракона», «Поветрие, моры и их распространение». Кан остановился перед папкой с надписью «Честь и предательство полководца Юэ Фэя». Министр снял папку с полки и передал Ци. «Знаешь такого?» Юноша кивнул. «Историю Юэ Фэя, национального героя, проходят в любой школе. Этот человек родился 100 лет назад в семье бедняка. В 18 лет юноша пошел служить в армию, охранявшую северные пределы империи от захватчиков из Цзинь, и зарекомендовал себя отличным солдатом, а впоследствии офицером. Благодаря своей доблести и способности к стратегическому мышлению, Юэ Фэй получил место в личном совете императора и даже сделался заместителем главы этого совета. В народе ходила легенда про то, как этот полководец всего с 800 солдат победил армию в 500 000 человек. Мне непонятно только, при чем здесь предательство, — уточнил Ци. Министр открыл папку. Речь идет о малоизвестном событии, об одном из самых позорных эпизодов правления династии Сун. Со значением произнес Кан. Генерал Юэ Фэй, несмотря на безграничную преданность империи, в возрасте 39 лет был обвинен в тягчайшей измене и казнен позорной казнью. Только потом стало известно, что полководца оклеветали, и он был полностью реабилитирован императором Сяо Цзуном, дедушкой нынешнего императора. Он же повелел воздвигнуть в честь Юэ Фэя храм на озере Сиху у подножия кряжа Тисяньлин. Да, это место мне известно. Могилу генерала охраняют 4 коленопреклоненные статуи со связанными за спиной руками. Эти изваяния олицетворяют первого министра Тиньгуя, его жену и 2 его прислужников, Джан Цзюня и Мо Ци Се, 4 злодеев, которые сплели заговор, приведший к гибели полководца. Кан осуждающе покачал головой. С тех пор мы увязли в борьбе с проклятыми джурджинями, этими северными варварами, которым мы не в силах изгнать их с наших земель, платим дань, чтобы выжить. Они захватили могилы наших предков, нашу столицу, наши поля и наши урожаи. Из-за них наша империя сделалась в 2 раза меньше, чем была прежде. И все от того, что земля наша населена миролюбивыми людьми. Вот в чем была великая наша ошибка. Теперь мы жалуемся, что у нас нет войска, способного нас защитить и готовы исполнить любые прихоти северян, лишь бы они приостановили свое наступление, а они тем временем отщипывают кусок за куском от нашего былого могущества. Кан обрушил на папку свой тяжелый кулак. — Это ужасно, — робко сказал Ци. — Но какое отношение все это имеет к убийствам? — Да уж имеет. Министр тяжело отдувался. Его широкая грудь вздымалась и опадала. В летописях говорится, что после Юэфэя осталось пятеро детей, и судьбы их были отмечены позором их родителя. Карьера, браки, владения — все разлетелось, точно пепел, подхваченный ураганом. В конце концов, всеобщая ненависть и презрение покончили с этой семьей. Род полководца пресекся прежде, чем случилась реабилитация, но есть сведения. Одноглазый отыскал в папке нужную страницу, что у Юэфэя был еще один сын, внебрачный, которому удалось избежать бесчестия. Он скрылся на севере и там разбогател. А теперь у нас есть основания думать, что кто-то из потомков беглеца собирается отомстить за позорную казнь полководца, отомстить самому императору. И ради этой цели он убивает трех человек, ничем между собой не связанных? — Я знаю, о чем говорю, — рявкнул Кан. Лицо у него было мрачным, как на похоронах. — Мы вот-вот должны подписать новый договор с Дзинь. Очередное перемирие, которое оплатит драгоценную безопасность наших границ новой данью северным варварам. Министр потянулся было за другой папкой, но одернул руку. В этом и заключается мотив предателя. — Простите, но я все равно... — Ну и хватит с тебя! — прикрикнул Кан. — Сегодня вечером во дворце будет прием. В числе приглашенных посол Дзинь. Так что приготовься. Тебе выдадут надлежащее одеяние и знаки различия. Там ты и встретишься со своим противником, с гадюкой, ведущей свой род от великого Юэфэя. Ты должен вычислить предателя раньше, чем он вычислит тебя. Дожидаясь прибытия посольства, Ци облачился в платье зеленого шелка, что принес для него императорский портной. По его словам, именно так должен быть одет личный помощник министра наказаний. Юноша надел вышитую серебром шапочку и погляделся в бронзовое зеркало. Увиденное ему не понравилось. Ци вдруг вспомнил о давней встрече с парнем, выдавшим себя за певца из театра, чтобы задарма попасть на званый обед. Портному не было никакого дела до недовольства его клиента. Он с помощью булавок и прищепок подогнал платье по фигуре Ци и заверил, что после небольшой перешивки наряд будет сидеть на нем, как на принце. Ци не мешал портному делать свое дело. Сам он раздумывал над рассказом министра наказаний. Конечно, сердце юноши колотилось в предвкушении встречи с убийцей, но оставался нерешенным вопрос, почему Кан, который уже знает преступника, не схватит его сам, а предоставляет толкователю трупов вычислять его в одиночку. Церемония началась вечером, незадолго до того, как солнце спряталось за дворцом вечной свежести. Слуга проводил Ци к личным покоям министра Кана. Тот в парадном одеянии уже поджидал у дверей. Кан одобрил наряд юноши, и они вместе отправились в зал приветствий, предназначенный для дипломатических приемов. По дороге Кан наставлял юношу в тонкостях церемониала. Для присутствия нового человека на приеме требуется убедительное оправдание, поэтому Ци будет представлен как эксперт по обычаям Цзинь. Но ведь я ничего не знаю об этих варварах. За нашим столом тебе не придется о них говорить, — пообещал Кан. Когда они вошли в зал приветствий, Ци обомлел. На огромном пространстве зала, способного вместить целый полк, дюжины столов ломились от яств немыслимых форм и расцветок. Запахи запеченной сои, жареных креветок и рыбы в кисло-сладком соусе перемешивались с ароматами пионов и хризантем. Емкости со снегом, доставленным с горных вершин, наполняли зал свежестью. Холодный воздух гнали по залу установленные снаружи ветряные колеса. Стены, покрытые алым, как кровь, лаком, сверкали в лучах закатного солнца. Все жалюзи были отворены, из окон открывался пейзаж, в котором японские сосны, белые, точно мрамор, состязались в красоте с рощами высокого бамбука, с купами жасмина, с орхидеями, с цветами корицы, с белоснежными и ярко-алыми кувшинками, безмятежно покачивавшимися на поверхности озера под мирный плеск искусственного водопада. Ци продолжал стоять, разинув рот. Он понял, что доселе его представления о богатстве были жалки, как мечтания отшельника о новой кровати. Юноша подумал, что ни один из простых смертных не в силах даже вообразить такой роскоши, которая теперь его окружает. Ци окинул взглядом выстроенную рядами армию слуг, застывших в неподвижности, словно это были не люди, а статуи, отлитые по одному шаблону. В глубине зала, на помосте, покрытом желтым атласом, стоял императорский стол, на нем десяток жареных фазанов. Ниже, возле столов попроще, толпились сотни приглашенных в парадных одеяниях, коротающие время в оживленных беседах. Кан сделал юноше знак следовать за ним. И вот министр наказаний проводит его сквозь самые сливки императорского общества. Здесь собрались потомственные аристократы, напыщенные богатеи, именитые граждане, прибывшие со всех концов империи, самые прославленные поэты, самые изысканные каллиграфы, главы округов и уездов, высокопоставленные чиновники и члены всяческих советов, все в сопровождении своих досточтимых супруг. Кан объяснил, император решил придать дипломатической встрече оттенок праздника, чтобы она меньше походила на капитуляцию. На самом деле он приурочил праздник к визиту цзиньцев, а не наоборот. Они подошли к назначенному для них столу и сели вместе с другими приглашенными. По обычаю, за каждым столом предусматривалось 8 мест. Согласно другому обычаю, место на восточной стороне предоставлялось самому почтенному гостю. Его и занял министр наказаний. Все остальные расселись в соответствии со своим рангом и возрастом, за исключением Ци, которому было отведено место рядом с Каном. Пока гости дожидались появления императора Ниндзуна, Кан тихим голосом объяснил своему помощнику, что отказался от места за императорским столом, чтобы требования протокола не слишком его стесняли. Затем Одноглазый познакомил Ци с соседями по столу. Два окружных начальника, трое ученых и преуспевающий владелец мастерской бронзового литья. «А это Ци, мой помощник», — так министр представил толкователя трупов. Юноша с готовностью кивнул. Пока Одноглазый беседовал с главами округов, Ци оглядывал зал приветствий. Здесь были и женщины. Они сидели за отдельными столами, Так было принято на праздниках, чтобы дать мужчинам возможность поговорить о делах. Еще не начали разносить закуски, когда удар невидимого гонга возвестил о скором появлении императора. Нинзун вошел в сопровождении столь многочисленной свиты придворных и столь грозного караула, что у любого другого правителя на земле перехватило бы дух. Явление сына неба сопровождалось оглушительным грохотом труп и литавр. Все приглашенные одновременно встали в почтительном приветствии. Император шествовал невозмутимо. Взгляд его был устремлен в бесконечность, и, казалось, в зале приветствий с отсутствующим видом появился лишь фантом владыки, равнодушный к роскоши и почестям. Вот он воссел на трон и мановением руки дозволил гостям последовать его примеру. И тотчас же раздался второй удар гонга, который привел в движение рой официантов, помощников, прислужников и поваров. Все они, точно спасая свою жизнь, завертелись в головокружительном танце с подносами, напитками и снедью. В ожидании посла Дзиньцев сосед по столу решил помочь неопытному юноше. «Советую попробовать цыпленка по-бедняцки, приправленного листьями лотоса. Но если тебе нравится остренькое, попробуй рыбный супчик из сунсао. Он слегка кисловат, но для летнего времени просто великолепен», — посоветовал торговец бронзой. «А может быть, ему понравится суп из бабочек с жареными лепешками», — предположил ученый, «или свиная отбивная из дунпо». «Ай, да здесь виноградный ликер! Вот это по-настоящему изысканно! Не то что рисовая жижица, которой нас здесь обычно почуют». Один из окружных начальников поспешил наполнить свой бокал. «А что до еды, я вам слишком уж налегать не советую. Мне говорили, сегодня будет подано 150 разных блюд». Ци всех поблагодарил за советы, однако угостился обычными фрикадельками с имбирем. Из напитков он остановился на хорошо знакомом ему пшеничном вине, подогретом и приправленном специями. Цепкий взгляд юноши задержался на особом подносе с лапшой и овечьим сыром, лакомствами северян. «Это в честь их посла», — буркнул Кан и плюнул на поднос. Сотрапезники последовали примеру министра. Ци смутился, но тоже плюнул. «А ты вообще по каким делам, помощник?» — хохотнул торговец. «Наш министр наказаний советчиков невольно жалует». Ци поперхнулся супом. Откашлявшись, он попросил прощения за неподобающее поведение и бездумно ответил: «Я эксперт по обычаям дзиньцев». Он тотчас пожалел о своей глупости. «Вот как! И что же ты знаешь об этом отребье, которому мы вынуждены платить? Они действительно собираются на нас напасть?» Ци притворился, будто ему все еще трудно говорить, и выпил воды, чтобы потянуть время. «Если я заговорю о дзинь за этим столом, министр Кан порвет мне глотку, и тогда я не только заляпаю вас кровью, но и, наверное, лишусь работы», — с улыбкой произнес он затем. Торговец бронзой воззрился на Ци с изумлением. Он не сразу понял, что Ци пошутил. А когда понял, весело расхохотался. Толкователь трупов вздохнул с облегчением, а Кан наградил его яростным взглядом. «А вы, значит, бронзой занимаетесь?» — произнес юноша, желая разрядить атмосферу. «Не далее, как сегодня, мне довелось смотреться в зеркало из бронзы. Поверхность была гладка, точно лед. Я до сих пор потрясен. Никогда еще не встречал такой чудесной полировки. Здесь, во дворце? Ну, тогда это определенно мое изделие. Нахваливать себя, конечно, нехорошо. Однако нигде не умеют так работать с бронзой, как у меня, — важно произнес мастер, демонстрируя соседям тяжелые кольца, украшавшие его пальцы. — Да, это правда, — изрек Кан, сурово посмотрев на мастера бронзовых дел. Под взглядом министра наказания улыбка быстро улетучилась с его лица. Кан не хотел, чтобы собеседники снова задавали толкователю трупов опасные вопросы, и взял беседу в свои руки. Легче всего было продолжить тему, которая уже вызвала живой интерес. «Все сделано точно так, как и надо», — Кан улыбнулся. «Горячий суп, теплые закуски, напитки, за исключением вина и чая, холодные. Известно ли вам, как следует правильно питаться? Больше сладкого осенью, больше соленого зимой, больше кислого весной и больше горького летом». После этих слов сотрапезники, точно пришпоренные, пустились болтать наперебой. Первый заметил, что говядина — мясо от природы сладкое и нежное, а посему готовить ее нужно вместе с чем-то горьким и жестким. Другой перевел разговор на знаменитые пять напитков. Пять напитков — те, что настаиваются на пяти животных. Надеюсь, сегодня вечером мы хорошенько распробуем каждый из них. С этим замечанием все единодушно согласились. И тотчас же к их столу подлетел официант с пятью бутылками сорговой водки, в каждой из которых плавало какое-нибудь отвратительное существо. Ци узнал скорпиона, ящерицу, скалопендру, змею и жабу. Он оказался единственным, кто не пробовал этого набора. Ци наполнил было свой стакан, но одноглазый его остановил. «Вот он, посол Цзинь!» Кан снова плюнул. Никто из собравшихся в зале приветствий не поднялся с места. Ци обернулся к дверям. Посол шествовал в сопровождении четырех сопровождающих. На его буром цвета грязной земли лице резко выделялись сверкающие зубы необыкновенной белизны. Ци мысленно сравнил его с шакалом. Посол уверенно прошел по залу и остановился в пяти шагах от императорского стола. Здесь он упал на колени и простерся перед Ниндзуном. Сопровождавшие посла военачальники повалились вслед за ним. Поднявшись, посол сделал знак своим людям. Они передали его императорскому величеству подарки. «Подлые лицемеры!» — прошептал Кан. «Сначала грабят, потом одаривают». Ци смотрел, как посол и его свита усаживаются за стол возле императорского помоста, на котором их дожидалось любимое блюдо северных варваров — целиком зажаренный барашек. Чужаки были одеты вполне прилично, но жадность, с какой они пожирали мясо, явно обличала в них дикарей. Несмотря на бесконечные перемены блюд, Кан больше ничего не ел. Ци из осторожности последовал его примеру. Зато их соседи отдали должное разнообразным десертам, переполнявшим бамбуковые подносики. Бутылки перелетали из рук в руки, сорговая водка проливалась на корешки лотоса в сиропе, на ломтики дынь и арбузов, на густое фруктовое мороженое, обильно пятнавшие рубашки едоков. Кан шепнул юноше, что когда наступит время фейерверков, он укажет человека, который представляется ему подозрительным. У Ци сжалось сердце. И в то же мгновение очередной удар гонга возвестил, что император завершает пиршество в зале приветствий, Чай и спиртные напитки будут подаваться в садах. Все встали со своих мест. Кан подождал, пока соседи, пошатываясь, медлительно двинулись к деревьям. Торговца бронзой пришлось поддерживать под локоть. «От этой ночи так и жди сюрпризов», — заметил Кан. «Пойдем, поглядим на представление». Выйдя из зала на террасу, Ци заметил, что гости по-прежнему разделены на две группы. Мужчины выпивают и смеются в галерее, а женщины заваривают церемониальный чай за столиками возле пруда. В ясном сиянии луны по воде плыли лебеди. В роще японских сосен горели фонарики. Ци подумал, что темнота может оказаться хорошим союзником, если он, наконец, встретится с убийцей. Ладони его покрылись потом, тело как будто предчувствовало схватку. А вот Кана, казалось, интересовал только торговец бронзой. Министр все время смотрел в его сторону. Когда Ци отважился спросить о подозреваемом, министр велел ему ждать. Одноглазый переговорил с несколькими мужчинами, которых Ци не знал, и, наконец, махнул ему рукой: «Следуй за мной. Мы идем пить чай». Тучный министр неожиданно преобразился. Он с проворством кошки сбежал вниз по лестнице и юркнул в темноту. Ци шел за своим начальником через рощу, то и дело огибая группки людей, беседующих за столиками. Наконец они добрались до пруда. Специальная клетка, заполненная светляками, освещала стол, чайник, мужчин и женщин, сидящих вокруг. Ци решил, что здесь собрались старцы и куртизанки, иначе им не позволили бы сидеть вместе. Не дожидаясь приглашения, Кан устроился рядом с ними. «Позвольте нам присоединиться!» Женщина средних лет приветливо улыбнулась министру. «Будь как дома. А кто это с тобой?» Ци был поражен спокойной красотой этой дамы. Ей, должно быть, уже перевалило за 40 лет, но выглядела она моложе. Оказалось, они с Каном знакомы. «Это Ци, мой новый помощник». Министр подсел поближе к даме, освобождая место для Ци. Ци огляделся. Четверо мужчин и 6 женщин непринужденно беседовали и беззаботно смеялись. Все мужчины были преклонных лет, однако их аристократические манеры и богатые наряды, по-видимому, компенсировали это обстоятельство в глазах куртизанок. Те, за исключением пригласившие их дамы, были очень молоды, но ни одна из девиц не обладала столь совершенными чертами. Мужчин же Ци рассматривал абсолютно иначе. Он предположил, что именно среди них и обнаружится убийца. Пока женщина на правах хозяйки стола грациозно разливала чай по чашкам, Ци вглядывался в мужские лица. Напротив него сидел жилистый пожилой мужчина, пьяный уже настолько, что глаза его сами собой закрывались. Но он одинаково похотливо таращился на каждую из юных куртизанок. Если бы он еще на что-то годился, то проглотил бы их одним глотком, не разбирая вкуса, точно вино из плошки. Остальные 3, по мнению Ци, опасности и вовсе не представляли. Пьяные старики, пускающие слюни от вида девчонок, которые годятся им во внучки. Ци отпил глоток из чашки и вгляделся в мужчину напротив. Тот, заметив, ответил Ци взглядом полным презрения, че уставился. «Ты что, извращенец?» Ци опустил глаза. Он не справился с ролью незаметного наблюдателя и сразу привлек себе внимание. «Мне показалось, мы знакомы», — промямлил юноша и сделал еще один глоток. Кан кашлянул. Когда Ци оглянулся в его сторону, министр сделал какой-то непонятный знак. Старики продолжали пьянствовать и лапать девушек, а те хихикали в ответ. Ци чувствовал себя неловко за этим столом. Он не понимал, чего ждет Кан, почему бездействует. Но как тут можно действовать, Ци тоже не понимал. Он вновь перевел взгляд на подозрительного старика. Тот попытался расстегнуть кофту на груди самой юной куртизанки. Девушка не давалась. «А ну сиди смирно!» Разъярился худощавый и залепил девушке оплеуху. Ци вскочил с места, и Буян обернулся на него. «А тебе чего?» Ци уже приготовился к драке, но Кан жестом велел ему успокоиться. «Да как ты смеешь?» — вмешалась хозяйка стола. Голос ее теперь звучал твердо, властно. Ци удивился этой перемене. «Это ты мне?» Старик готов был наброситься на женщину. Ци сжал кулаки, но Кан вновь удержал своего помощника. А хозяйка спокойно достала из рукава маленький флакончик. «Да разве так покоряют девичьи сердца?» Шепнула она худому, налила в чашку и предложила выпить. «Что это?» Тот недоверчиво понюхал жидкость. «Любовное зелье. Тебе не помешает». Буян все еще сомневался, потом, набравшись духу, сделал решительный глоток и тут же изрыгнул напиток. «Великое небо!» — взревел он. «Что это за отрава?» Женщина обнажила в улыбке ровный ряд зубов. «Кошачий сок», — пояснила она. Ци тоже улыбнулся. «Кошачий сок — действительно сильное любовное зелье. Вот только способ его приготовления был, мягко сказать, малоприятным. Если ты когда-нибудь выжимал губку, ты меня поймешь», — объяснила женщина, снова наполняя чашку. «Живому коту молотком крошат все кости, только череп не трогают, чтобы он не перестал мучиться раньше времени. Потом надо дать котику отлежаться, потом опалить всю шерсть, затем ошпарить кипятком и приправить по вкусу. Варить в течение часа, сцедить отвар в кувшин, и зелье готово». С Жилистым творилось что-то странное. Его глаза нездорово заблестели, и не в силах ни на чем остановиться, закрутились в бешеном танце. Он явно растерялся, попытался что-то сказать, но, верно, даже сам себя не понял. С трудом поднялся, выплеснул остаток зелья на траву и побрел прочь, извергая немыслимые ругательства. Остальные мужчины поплелись за ним следом, будто он был в их компании за главного, и куртизанок забрали с собой. Кан расхохотался. Теперь, когда они остались у стола втроем, министр не спускал глаз с хозяйки. Он омыл руки и налил себе чаю, а потом со значением обратился к своему помощнику Ци. «Познакомься с лазурным ирисом. Она из рода Юэфея». Женщина склонила голову. Ци от изумления потерял дар речи. Он заглянул в самую глубину ясных глаз лазурного ириса, и ему стало страшно.